Юнгшиллера. «Что это такое? На парадной? Я же сказал швейцару!» И он заметался, не зная, куда бежать, скрыться. Шаги. Много шагов. Ближе и ближе. Распахнулись обе половинки дверей из столовой, и круглыми, обезумевшими глазами увидел Юнгшиллер полковника Тамбовцева, двух офицеров и двух штатских, плечистых и рослых, самого решительного вида. Тамбовцев иронически поклонился. «Здравия желаю, господин Юнгшиллер. Благодаря вашей любознательности, которая вас привела в мой кабинет, я могу вас арестовать целыми двумя днями раньше, чем это предполагалось». Ошеломленный рыцарь круглой башни выронил конверт и тотчас же машинально хотел поднять его, теперь все равно такой ненужный и лишний. «Не трудитесь понапрасну. Там ничего нет. Ничего, кроме газетной бумаги». Юнгшиллера вот-вот хватит столбняк. И все прыгало и путалось у него в голове. И он остался полусогбенный, с вытаращенными глазами, раскрытым ртом. Но сквозь хаос пьяных, пляшущих мыслей он понял, что виновник западни — Урош. И в бешенстве ринулся он всей своей тяжелой громадной тушею на тоненького, худенького человека без костей. Штатские решительного вида кинулись было на выручку, но Урош остановил их, спокойно подстерегая глазами-буравчиками нападение. «Не вмешивайтесь, господа, я и сам справлюсь». И действительно, спружинившись и стойко выдержав натиск разъяренного медведя, Урош цепко схватил его за обе руки, сжал и сильным коротким движением дернул вниз, как бы ломая Юнгшиллеру оба запястья. Король портных волей-неволей должен был упасть на колени. Урош отпустил его. «Встань!» Юнгшиллер, утративший волю, продолжая чувствовать страшные тиски маленьких, почти женских пальцев Уроша, повиновался. Минуту-другую стоял он, опустив голову, тяжело дыша. Потом заговорил: «Конечно, я проиграл. Но вместе со мною, господин полковник, вы должны арестовать и вот этого самого господинчика. Я платил ему деньги за шпионаж в пользу Австрии и Германии, и в этом имеется его расписка». Ошибаетесь, господин Юнгшиллер. Урош, и даже не Урош, я теперь могу раскрыть его псевдоним, Остоич, водил вас за нос. Он славянин душою и телом, и не мог быть заодно с вами. Вспомните потопление вашей моторной лодки с планами и чертежами истребителей. Вспомните освобождение Забугиной, которую вы хотели подальше упрятать. Вспомните голубиную почту, которой наш верный Остоич так искусно морочил ваших друзей, с нетерпением ожидавших последних новостей из Петербурга. «Так вот как! Вот как!» — словно в забытьи повторял Юнгшиллер. «А ты думал как?» — спросил Остоич. «Ты думал, что я буду работать вместе с тобою, подлый паук, отъедавшийся здесь, разбогатевший и предававший тех, на чьем хлебе ты вырос?» Юнгшиллер ничего не слышал, кивал головою, подобно чудовищной механической кукле. Тамбовцев мигнул обоим штатским. Они подошли к Юнгшиллеру, взяли его под руки. Он не шевельнулся, едва ли сознавая, что с ним и кто с ним. «Господа, отвезите его». «Да, надо вызвать по телефону казенный мотор». «Зачем?» — возразил Остоич. «Внизу ожидает господина Юнгшиллера его собственный автомобиль». «А, тем лучше». Глава 19. Наконец-то. На 16-й линии Васильевского острова у Малого проспекта жила в старом каменном доме вдова чиновника Мария Тихоновна. Жила тем, что сдавала комнаты, имея приходящих нахлебников. И жильцов, и нахлебников Мария Тихоновна, сама жарившая целыми днями у плиты, кормила на убой. Все свежее, сытное, вкусное. Вряд ли эта почтенная полная женщина имела какую-нибудь корысть